Здравствуйте. Вторая пластинка из серии «Место встречи». 15 песен частично или полностью использованы на обеих сторонах пластинки. На первой стороне представлены песни в исполнении. Группа «Битлз». Вячеслава Малежика. Группа «Диалог». Сергея Беликова. И Альберта Асадулина. Песня «Мальчик с девочкой дружил» и Альберт Асадулин открывают первую сторону нашей пластинки. Как товарищ, как знакомый, как приятель, он не раз провожал ее до дома, до калитки в поздний час. Очень часто с нею вместе он ходил на стадион, но о ней как о невесте. Ситуация, описанная в песне, часто случается в жизни. В одном возрасте она воспринимается почти трагично, в другом с улыбкой, а иногда и со смехом. Все зависит от возраста. Открывают дверь соседи, улыбаются. Привет! Привет! Привет! Привет! Если ты сада не Федя, то не место и дома нет. Стоит песни появиться за спиной уже. Иванов решил жениться. Иванов решил жениться. Иванов решил жениться. Иванов? Иванов решил жениться. Ну, молодежь. Записался жениться. Мальчик с девушкой дружил. Мальчик дружный, да. Прожил. Мальчик с девушкой дружил. Мальчик дружный, да. Прожил. Альберт Асадулин «Мальчик с девочкой дружил». И не думал он предаться, и не знал до этих пор, называться глупым словом ухажер. Ухажер! Ухажер! Чистый, честный и открытый, дружба мальчика была. А теперь она забыта. А теперь она забыта. А теперь она забыта. А теперь она прошла. Мальчик с девочкой дружил. Вы, наверное, знаете Сергея Беликова по его совместным работам с группами «Аракс» и «Самоцветы». На нашей пластинке представлена одна из его последних работ – песня «Маленький шар голубой». Космос, звездный простор, звезд мерцающий свет. Холод, хоть солнце в упор, мир пустынных планет. Сковано все тишиной, словно панцирем льда. Вечность и сонный покой, дальний путь в никуда. И невозможно сказать, год прошел или день. Даже столетия скрывать может вечность и тень. Только летит сквозь века, как комочек живой. Маленький шар голубой, что зовется землей. Живи, земля, моя земля. Сергей Беликов. «Маленький шар голубой». Нету планеты другой в яркой зелени трав. С чистой водой ключевой и прохладой дурав. Нету планеты теплей, чтобы хлебу расти. Здесь, только здесь на земле, счастье можно найти. Силы дает нам земля, дарит мирные сны. Но беззащитна сама перед громом войны. Так неужели дадим мы в обиду с тобой? Маленький шар голубой, что зовется землей. Живи, земля, моя земля. Группа «Диалог», песня «Просто» и музыкальный стиль «Новая волна». Нет проще рёва львов и шелеста песка. Ты просто та любовь, которую искал. Ты просто та, которую искал. Святая простота, припоя. Я вон ускал. Ты просто так. Ты просто так. Ты просто так. Ты просто так. Горячих львиных лап с вкраплениями слюды. Ты просто так пришла и подошла. Сама как простота земли, воды, тепла. Сама как простота земли, воды, тепла. В конце 1985 года на прилавках музыкальных магазинов, магазинов фирмы «Мелодия» появилась красочная броско оформленная пластинка группы «Диалог». Просто. 10 песен, представленных на пластинке, написаны и исполнены в различных музыкальных стилях. Нет проще рёва львов и тише ты пускал. Ты просто та любовь, которую искал. Ты просто диалог. Ну а теперь эстрадный коллектив, записавший свыше 300 песен, которые включены в 27 долгоиграющих пластинок. Каждая из этих песен самобытна, оригинальна и похожа только на саму себя. Это Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, или Битлз. Четыре музыканта из Ливерпуля почти за 10 лет совместной работы завоевали всемирное признание нестандартностью музыкального мышления, огромным трудолюбием и, конечно, талантом. I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm Only try and understand. There is really nothing else I'd rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight, I just want to dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We'll go on and on. В 1986 году фирма «Мелодия» подготовила к выпуску две лицензионные пластинки с песнями группы «Битлз». В них вошли песни из пластинок «Пожалуйста, порадуй меня» вместе с «Битлз», «Вечер трудного дня», «Битлз», «Все на продажу». Группа «Битлз», запись 1961 года и композиция «Не правда ли, она прекрасна». Впервые московские любители молодежной популярной музыки познакомились с творчеством Вячеслава Малежика в 1967 году. Его выступления в составе самодеятельных ансамблей «Ребята» и «Мозаика» всегда проходили с большим успехом. С 1973 года Вячеслав Малежик на профессиональной сцене. Вам, наверное, хорошо известны его совместные работы с ансамблями «Веселые ребята», «Голубые гитары» и «Пламя». В последнее время Вячеслав Малежик все чаще выступает как автор и исполнитель. Песня «Мозаика» – одна из его последних авторских работ. Я мозаику сложу из разбившихся зеркал свой корабль снаряжу, в дальний путь воспоминания, а потом вам расскажу, что я понял, что узнал, с кем дружил и с кем дружу, как держал я обещания. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Вячеслав Малежик, «Мозаика». Я мозаику сложу из разбившихся сердец, и теперь я не боюсь в одиночестве замерзнуть. Я мозаику сложу, мой успех, как мой венец, зритель, с вами я делю и любовь, и смех, и слезы. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Мозаику сложу из смешных и грустных песен, и сегодня я пою, чтобы завтра спеть нам вместе. Ну а если простужусь, это даже интересно. Зритель, вас я попрошу их допеть, мне это лестно. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Вячеслав Малежик, песня «Мозаика». Фирма «Мелодия», серия «Место встречи» и конец первой стороны нашей пластинки.